Глава 47. Элеонора. Элеонора чувствовала аромат цветов лимонного дерева, под которым они стояли, и вдруг поняла, что полностью отрезвела. В свете фонаря на лицо Анны легли странные тени. Наконец, она, тихо, с трудом выдавливая слова, ответила: «Да, Эд — отец Люки». Элеонора почувствовала, как внутри все перевернулось. Она еще плотнее стиснула руки на груди, вцепившись пальцами в ткань топа, и изучала лицо собеседницы, пытаясь понять, о чем та думает. Анна словно окаменела. «Откуда ты узнала?» «Эд тебя узнал, когда говорил с Лекси в ресторане». Анна провела языком по губам и коротко кивнула. «Ты была очень осторожна. Не пришла на вечеринку по случаю помолвки и на день рождения Лекси». Элеонора вспомнила, как они фотографировались на яхте. Анна сделала все, чтобы не попасть в кадр. «Тебя нет ни на одном снимке, что мы здесь делали. Ты не могла рисковать и допустить, чтобы Эд тебя увидел». Анна молчала. Элеонора почувствовала, что закипает. «Полагаю, что на свадьбу ты тоже не придешь под каким-нибудь предлогом». Опять нет ответа. «Какого чёрта ты здесь забыла?» — взорвалась Элеонора. «Ты на девичнике Лекси. Мы гуляем, потому что она собирается замуж за Эда. Ты ведь, наверное, в курсе. Невеста не знает, что у жениха уже есть ребенок». «Я так и поняла». «Чего ты добиваешься? Хочешь сорвать свадьбу, так?» «Нет». «Тогда чего же? Зачем ты сюда приехала?» Анна по-прежнему стояла, не шелохнувшись, словно вырезанная из камня статуя. «Ты собираешься рассказать Лекси, кто я?» «Это сделает Эд». Анна покачала головой. «Я должна поговорить с ней, все объяснить». «Что именно?» — продолжала допытываться Элеонора. В свете фонаря она хорошо видела суровое выражение на лице собеседницы. «Ты одержима моим братом? В этом все дело?» «Не знаю, как лучше сформулировать». «Попробуй словами. Их можно выстроить в определенном порядке». Анна глубоко вздохнула. Ее грудь поднялась, а затем опустилась. «Я всегда старалась быть честной с сыном. Он знает, что у меня с его отцом не было романа, я залетела случайно, и что партнер ясно дал мне понять, что не желает иметь детей. Люка принял это как факт, но в прошлом году он вдруг начал задавать вопросы и сказал, что хочет встретиться с отцом». «И это шло вразрез с твоими планами? Потому что денежное пособие, которое тебе выплачивают, весьма щедрое». Она отпрянула, словно получила пощечину. «Ты правда так считаешь? Дело вовсе не в деньгах. Твоя семья...» Она покачала головой. От последних слов у Элеоноры холодок пробежал по спине. Анна взглянула ей в глаза. «Не уверена, хочу ли я, чтобы Люка встретился с Эдом». «Почему?» Последовало долгое молчание. «Сын для меня — все. Я не допущу, чтобы он страдал». За углом дома раздался странный звук, какое-то шарканье. Элеонора повернула голову, всматриваясь в темноту, и прислушалась. Ничего, лишь шум ветра да пение цикад. И все же лучше проверить. Она прошла мимо Анны и направилась по мощёной камнем тропинке к зданию. «Кто здесь?» — тихо спросила Анна. Элеонора заглянула за угол. Пусто. «Тут никого нет». А затем взглянула на пол и увидела едва заметные мокрые следы на камне.